Глава 14. Все-все, что есть. Вообще-то, перед малознакомыми собаками присаживаться так, чтобы глаза оказывались на уровне их глаз, категорически не рекомендуется. Далеко не все собаки могут устоять перед искушением доказать, что они хозяева положения. Всякие характеры бывают. Но Олег, все это отлично зная, рискнул. Надо было выводить пса из состояния шока. Пес и не подумал рыкнуть, попытаться как-то утвердиться, нет. Он просто смотрел на человека и тяжело вздыхал. Олег всю свою взрослую жизнь мечтал о собаке. Или даже о двух собаках. Когда он озвучивал свои мечтания Элечке, она трепетала и соглашалась, правда, это было до свадьбы. После свадьбы она трепетала и боялась, трепетала и рыдала, трепетала и умоляла пощадить ее нежную психику. И почему он не обратил внимания на то, что она все время трепещет? Трепетунья, елки-палки. Думал Олег, когда отвез Элечку к любви всей ее жизни. Собак она боялась, от запаха бензина теряла сознание, от борща и котлет ее мутило. Вопрос на засыпку. А я-то куда смотрел, когда такое выбирал? И ведь еще что-то думал, эдакое. Сейчас он ни о чем не думал, не сомневался, а абсолютно железобетонно был уверен. Это его собака. Ты чего так смотришь, чудак? Я тебя знаешь, как ждал. Очень. Меня? Этого не может быть. В очередной раз вздохнул пес. Еще как может, и это чистая правда. Уверенно сказал Олег, в этот момент отлично пса понимавший. Да и как можно было не понять этот безнадежно тоскливый взгляд, когда очевидно, что собеседник и рад поверить, просто счастлив был бы, но точно знает, что это невозможно. Знать-то он знал, но предыдущий хозяин пса никогда так, как этот человек, и не говорил. Хозяин был веселым, легким на подъем, на путешествие, на что-то новое. Только вот свое мнение он тоже менял легко и весело. Ну да, думал он так, а теперь думает иначе. Имеет же он право на ошибку. И хозяйка. Прошлая хозяйка пса говорила, что она имеет на это право. Конечно, не портить же им свою веселую и легкую жизнь из-за какой-то псины. Пусть даже взятые ими добровольно и осмысленно, пусть даже выращенные из маленького смешного щенка с розовым наивным пузом в почти что годовалого овчара. Прав не имел только пес. Какие там права у того, кто только и умеет любить, быть верным и готовым жизнь за любимых отдать? Каждый из его бывших хозяев торопливо собрал свои вещи и, не оборачиваясь, ушел из квартиры, заявив другому, что это не его собака и не его проблемы. «Ты хотела собаку? Вот и решай теперь, куда ты его будешь девать», — весело сказал бывший хозяин. «Это ты хотел, так что вернись и сам решай». Легко крикнула ему вслед бывшая хозяйка, выскакивая из дверей квартиры, словно за ней не пес стоял, а стая волков. Пес никак не мог этого забыть. Ему-то было совсем не весело и вовсе нелегко. Если он не нужен самым-самым главным людям в своей жизни, то всем остальным он тем более никогда не потребуется. Зачем он приходил к дому, из которого его выгнал очень сердитый хозяин квартиры, а потом и не менее сердитый охранник, он и сам не знал. Наверное, просто потому, что в его жизни больше ничего не осталось. Да и самой жизни тоже. Зачем она? А вот этот человек говорит, что он нужен. Разве это может быть правдой? Поверить хотелось до щенячьего визга, и он принялся всматриваться в лицо говорящего. «Представляешь, я как раз думал, что мне очень нужен пес, такой, как ты. Вот точно такой. И тут я вижу тебя. И тебе, как я понял, нужен хозяин. Может, ты пойдешь со мной?» — убеждал его Олег. «Я пойду, конечно», — вдруг решился пес. Все-таки он был очень молодой, почти щенок. «А куда?» Почему-то Олег отлично понял этот вопросительно доверчивый взгляд. «Ну, это вопрос. Я вообще-то собирался в кафе сходить, но думаю, что ну его, это кафе. Мы с тобой лучше пойдем к моей машине, сядем в нее и поедем». «Вместе?» — уточнил пес, чуть вильнув хвостом. «Конечно, вместе. Ты и я», — Уверенно сказал Олег, снова безошибочно угадав вопрос. И тут в его протянутую ладонь легла длинная овчарочья морда. Горячая от волнения, с сухим носом, измученными глазищами и запыленной шерстью. И так это было понятно и ясно. Вот, все-все, что у меня есть, весь я, и это все тебе. В ответ вторая рука человека прикрыла пёсью макушку, словно разом защитив его от страха, безнадежности, одиночества, от всего на свете. Повисший было хвост поднялся и сначала не смело, а потом все сильнее и увереннее завилял. Да так, что пса аж покачивать начало из стороны в сторону. Друг, да ты, небось, ослабел совсем. Пошли, пошли. Поедем домой, поедим, вымоемся, а там, глядишь, и жизнь наладится, — рассудил Олег. И имя тебе надо дать. Мужик, а ты чего, правда себя этого взять хочешь? Вдруг заинтересовался любопытствующий издалека охранник. «Или на продажу? Он вроде породистый». «Сам ты на продажу», — хмыкнул Олег. «Чё, правда себе? А зачем тебе он сдался-то?» Охраннику было от души скучно, а тут какое-никакое развлечение. «Скажу, если скажете, как его звали». «Джек не Джек. А, Джой», — вспомнил охранник. «Радость». Автоматически перевел Олег. «Эй, так зачем он тебе?» — уточнил охранник. «Для радости, конечно», — пожал плечами Олег, удивляя взрослому уже мужику, так ничего и не осознавшему в жизни. «Вон у нас в одном из автосервисов охранник. У него 5 собак дома живут. Вот он все понимает. А это так. Не мужик. Какой-то даже не ребенок и подросток. Они-то как раз очень даже понимающими бывают. А этот тиктоковец в камуфляже», — думал он. Уже в машине, усадив пса на застеленное старым пледом заднее сиденье, он почесал ушастую голову и сказал: «Радом будешь?» Виляющий хвост ответил абсолютно четко и однозначно: «Буду». Олег объяснил отцу причину своего раннего ухода с работы, даже предъявил эту самую причину, дрожащую острыми ушами и стеснительно выглядывающую из окошка. Получил полнейшую родительскую поддержку и одобрение, да и отправился домой. Правда, заехав по дороге в ветклинику, около которой еще и зоомагазин был. Ну, по ребрам ему досталось, конечно. Трещины есть. Нет-нет, ничего особого делать не надо. Он пес молодой, заживет быстро. Витамины с кальцием возьмете, и все хорошо будет. Глистогонку дадите, потом на прививку. Да, подкормить его надо. Корм вам помогут подобрать. «А вообще вам повезло», — заключила молоденькая рыжеволосая и кудрявая врач. «Кому именно из нас?» У Олега было удивительно хорошее настроение, правда, странно разбавленное яростными нотками против тех, кто рада бросил и побил. «Обоим, конечно», — уверенно объяснила ветеринар. Она от души улыбнулась псу, тут же вручившему ей свою лапу. Потом написала название витаминов, глистогонного препарата, вручила бумажку Олегу, и они с Радом отправились в зоомагазин. Рад отлично знал, что такое ошейник. Его-то собственный так и остался в той квартире, из которой его выгнали. А вот этот новый, он даже лучше. Почему лучше? Да потому что хозяин, настоящий хозяин Рада, выбирал ошейник именно для него, а не «Слушай, давай возьмем вот тот с черепами, он круто будет на фотках смотреться». «Удобный, не узкий, не слишком широкий по размеру. Самое то, да, Рад?» Олегу было приятно спрашивать и знать, что он точно получит ответ. Вот какой пес у него разговорчивый. И хвост разговаривает, и уши, и лапы, а особенно глаза и морды. Они так вообще очень общительные. С полного одобрения Рада купили и поводок, и миски, и корм, и козлиный рог на погрыз, и лежанку. И еще заметив, что Рад застенчиво косится на витрину с игрушками, Олег выбрал здоровенную резиновую, истошно пищащую курицу, 2 меча и крупную, с кошку величиной, меховую мышь в шарфе. Зачем мыши шарф, он так и не понял, но Раду она страшно понравилась. «Теперь дело за малым. Выкупать тебя», — сообщил Олег своему псу, когда они наконец-то доехали до дома. Рад как раз опасливо заглядывал в первую из комнат, словно до сих пор не веря, что это не сон. «Купаться? Да я же это люблю!» Он уже видел ванную, поэтому решительно направился туда. И, опершись передними лапами о бортик, ясно сообщил хозяину и свету своей жизни, что он очень даже любит вот эту большую миску, в которой так хорошо и приятно мыться. «Да ладно! Ты у меня бобр или выдр?» — рассмеялся Олег. «А может, бегемот?» «Не, ну последнего ты не тянешь. Тащеват. Но это дело наживное». Рад готов был быть и выдром, и бобром, и вообще кем угодно. Да хоть тремя богомотами. К вечеру, когда в окнах домов включалось освещение, кто-то, кто может видеть не просто электричество, а еще кое-что посветлее, запросто бы понял, в квартире Олега появилось что-то очень и очень яркое, радостное и теплое. Олег вдруг ощутил, что ему стало легче, значительно легче. Нет, он не сопливый мальчишка и не собирался сильно горевать по поводу ухода Эли, но человек не всегда может приказать своей душе. Точнее, приказать-то можно, да она не слушается. Она вообще слышит немного не то, что мы себе говорим, а то, что есть на самом деле. Говорить можно что угодно, а вот в душе себе не наврать, не обмануть. Плохо вам, и душе плохо, хотя бы говорись. Вот и у Олега так было. Плохо, и все тут, хоть тресни. Да, чище, свободнее, легче дышать, но больно. Пусть даже это боль от вскрытого нарыва или очищенной раны. А вот сегодня стало лучше и Олегу, и душе, и дому. А про Рады и говорить не приходилось. Сначала он после мытья, еды и вечерней прогулки исполнительно улегся в углу на лежанке, выразительно названный «место». А потом лапа за лапой, сантиметр за сантиметром перебрался поближе к хозяину. Так ему было спокойней. Он бы послушно ушел на лежанку, но Олег, уловив все его перемещения, возражать не стал. Ему и самому было приятнее, когда пес лежит рядом, посапывая черным носом прямо у его ступни. Счастье-то какое! Простое такое, нехитрое. Вот стал кому-то нужен аж до дрожи. И вот оно, мое счастье виляет хвостом прямо у ног, думал Олег, засыпая. Утро встретило его солнечным зайчиком на подушке и еще одним зайчиком, явно давно проснувшимся, но очень-очень старательно сдерживающим себя Радом. Уши этого самого зайчика Рада появлялись над краем кровати с периодичностью примерно в минуту. Появлялись уши, потом два взволнованных глаза, потом мокрый до глянцеватости нос, и все это великолепие осматривало, выслушивало, осязало хозяина. Огорченно делала вывод, что он все еще спит, и опускалась вниз, чтобы вновь появиться через минуту. «Терпи. Терпи везде. Не скулить, не скакать, не прыгать», — уговаривал себя пес, хотя, когда он проснулся и понял, что ему ничего не приснилось, а у него теперь все есть, ну просто вообще все, даже здоровенная меховая игрушечная мышь, охватило такое ликование, что он был готов на задних лапах прыгать. Но главная составляющая его счастья спало. Вот он и терпел. Олег проснулся, моментально и слегка виновато осознал страдания Рада, вывел его на прогулку, лихо пробежался с ним по парку, ощущая, что еще немного и взлететь может. А потом призадумался. И как его одного дома оставить? На работу пса брать было неразумно, поэтому Олег серьезно объяснил своему псу, что он уходит, но на работу, и непременно обязательно вернется. «Да я ж понимаю. Ты не бойся. Я просто буду тебя ждать». Рад принес к входной двери поочередно мышь, козий рог, два меча, резиновую курицу, под конец приволок лежак и улегся на него, ясно показав, что он вот туточки, вместе со всем своим земным имуществом будет дожидаться смысл своей жизни с работы. «Убиться об стену!» — бормотал Олег, спускаясь в лифте. «Мог бы, вообще бы никуда не поехал. И как, какие неописуемые болваны-болванка, или как там ее, болваниха, могли бросить такое сокровище? Может, надо было его все-таки взять с собой? Ну, посидел бы в бухгалтерии, они бы сразу подобрели». Правда, когда он доехал до места, то порадовался, что Рада оставил дома. «Нет, что это? Дубль два? Вы нас не ждали, а мы приперлись. Чего ей надо-то? Любимый того разлюбимился». Именно такие мысли пришли в голову Олегу при виде прекрасного видения его пока еще жены. Да-да, именно эти мысли, а не те, что Эля себе навоображала. Ибо Эля физически не могла себе представить, как кто-то при виде ее безукоризненной фигурки и очаровательно нежного личика не будет в восхищении и сожалении. «Олежек!» — нежно проворковала Эля, и у Олега нервно дернулся глаз. «Чего тебе?» «Милый, ты такой смешной! Ты что, еще дуешься на меня?» «Ути!» «Дуешься. Это теперь так называется? Когда за 4 года у человека весь кальций в организме на голову потратился?» Мрачно подумал Олег, правда, сказал более емко, понятно и лаконично. «Нет». «Мой хороший, я так перед тобой виновата!» Эля слегка подождала, чтобы дать Олегу возможность ее поутешать, не дождалась и продолжила. «Я так виновата!» «Да, виновата», — согласился вредный чурбан, и Эля чуть было ножка не притопнула. «Милый, ну вот, ты все еще сердишься?» «Нет», — пожал плечами Олег. «Ну правда, на что тут сердиться? На вот это вот все? Да вот еще». Ему впору ее поблагодарить за то, что она все-таки избавила его от своего присутствия. «Ой, мой хороший!» — мило хлопая глазами, проворковала Эля. «Я так рада, так рада!» «Слушай, чего тебе надо, кроме радости, которую ты только что получила? Да и покороче, пожалуйста, я занят». Последнее было своевременно, потому что Эля по всем признакам готовилась излить душу, а Олег вдруг обнаружил, что емкостью для подобных излияний ему как-то быть поднадоело. «Олежек, милый, я тут подумала...» — просюсюкала Эля, изображая интонацию маленькой наивной девочки. «Мы же еще не расстались?» «Чур меня!» — вскинулся Олег. «Мы как раз расстались абсолютно точно и навсегда». «Да?» — слегка засомневалась Элечка. «Ну да, конечно. Просто мы же пока официально не разведены?» Упрямо гнула она свою линию. «А это, между прочим, трудно — изображать крайнюю наивность, активно выпрашивая деньги». «Может быть, ты мне деньги на расходы перечислишь?» Олег ошеломленно повернулся к жене и смерил ее пристальным взглядом с головы, украшенной романтичными волнами пышных волос, до кончиков изящных и весьма дорогих туфелек. «Зашибись!» — протянул он. «Я тебя прям зауважал. Нет, честно, это какой-то новый уровень наглости. Заявить, что 4 года изменяла, попросить отвезти к объекту великой любви, а потом еще заявляться и деньги просить. А что этот... Саша. А, нет, Шашуля». «Ну, я же не могу у него просить», — возмутилась Эля. «Он же мне пока не муж, я так не смогла бы». Она постаралась принять вид исключительно оскорбленной невинности. «А ты все-таки на меня злишься, Олеженька. Может быть, нам все-таки сходить к психологу? Олежек, не отказывайся сразу. Тебе же потом придется с кем-то знакомиться, строить семью. А ты такой нетерпимый. Я же о тебе забочусь, мой милый. Все-таки мы столько лет с тобой прожили. Ты помнишь нашу песню, наши пикники, наши...» Все романтические воспоминания были спугнуты безобразно вульгарным хохотом Олега. «Эля, ты все-таки уникальна. Я прямо-таки готов пожелать твоему Шашуле кучу, просто-таки Эверест удачи. И она вся ему пригодится, что показательно. Легко ему уж точно не будет. А обо мне не беспокойся. А то у тебя от беспокойства, чего доброго, это... как ее... аура потемнеет». Эля достаточно собой владела, чтобы не вцепиться нежно-розовыми переливчатыми коготками в этого мерзавца, который посмел над ней смеяться. Она как раз формулировала достаточно элегантную и обтекаемую фразу для того, чтобы все-таки заставить мужлана мужа почувствовать себя простейшим, распластанным под микроскопом. Но Олег, у которого сегодня настроение было просто расчудеснейшим, покачал головой. «Не-не-не-не-не, Эля, не начинай даже. Иначе нарвешься. Уходи к своему Сашуле, и чтобы я тебя не видел». «А суд?» — Эля изумленно округлила рот. Да я туда и не приду. Юриста пошлю. Детей у нас нет, совместного имущества тоже. А половина твоей машины? Или, как настоящая традиционная фея из старинных английских сказаний, обладала повышенной цепкостью и чутким знанием, что именно она хочет, а главное, сколько это стоит в денежном эквиваленте. «А твои цацки?» — парировал Олег, который на подарки жене денег не жалел. Да и проще было уступить, чем выносить ее бесконечное нытье. «Что?» — возмутилась Эля. «Это не считается?» «Еще как считается. И цацки, и шубки, я уточню. И да, учти, когда пригласят оценщика, моя машина внутри будет стоить примерно как старый Запорожец. Поняла? Я ее лично модернизирую, милая. Так что уноси то, что ты с меня состригла, и хватит с тебя. Дальше пусть Шашуля старается. А спонсировать твои фокусы я не намерен». Превращение благородного и снисходительного Олега в такое вот низкопробное и оскорбительно хохочущее чудовище поразило Элечку до глубины души. Правда, она быстро утешилась, припомнив о замечательно упитанном золотом карпе, клюнувшем на ее удочку вчера вот на этом самом месте, а также о том, что она тут долго находиться не должна. Неразумно. А ну, как он опять приедет. С этой здравой мыслью Эля танцующим шагом покинула территорию сервиса, очистив атмосферу, горизонт, а заодно и жизнь Олега от своего драгоценного присутствия.